хозяин и хозяйка. Хозяйка поставила сковороду на стол. Максим принялся за еду. Он трудился вовсю, так что челюсти трещали. А хозяин тем временем вовсю ругал Тубуса. Он рассказывал, как мучили его самого пузыри. Он даже снял куртку и рубаху, чтобы показать Максиму свои рубцы и шрамы. И потом рассказал историю о том, как они с женой копили деньги, чтобы купить постоялый двор. Максиму стало жаль этих людей, но он еще не совсем им поверил. «А почему у вас такая вывеска?» – проговорил он с набитым ртом. Хозяин вздохнул. «Что поделаешь?» – сказал он. «Мы люди маленькие, нам хуже всех и достается. Приедут гости из страны пузырей, достается от них. Приедут из города, опять достается». Он потянул было со спины рубаху, чтобы опять показать свои шрамы, но вспомнил, что уже делал это. Хозяйка в это время снова выглянула в окно. Она то и дело выглядывала в окно, будто ждала в гости еще кого-нибудь. Но Максим вовремя не обратил на это внимания. Он отправил в рот еще один кусок и спросил. «Откуда вы узнали, что я приду?» «Это все знают», — сказал хозяин. «Недавно пролетели летучие пузыри. Они разлетелись по всей стране и кричат, что тебя надо немедленно задержать и доставить к Тубусу. Твои приметы. Голова стриженная, нос в веснушках. С тобой должна быть девочка по имени Еловая Шишка и карлик по имени Буль-Буль. Но я почему-то их не вижу». «Они...» – начал было Максим и спохватился. «А в самом деле, где карлик?» Когда он успел спрыгнуть, Максим не заметил. Но на плече его не было. А хозяин и хозяйка уже насторожили уши. Максим сказал. «Они остались там, около реки». «За вас троих назначена награда», — сказала хозяйка. «Большая награда», — сказал хозяин, — «поэтому будь осторожен. Тебе лучше спрятаться». «Спрятаться у нас», — сказала хозяйка. «Правильно», — сказал хозяин. «У нас в доме. Здесь очень уютный погреб. Мы тебя не выдадим». «Нет», — сказал Максим. «Мне надо спешить в город удивительных чудес. Спасибо, я пойду». Хозяйка снова выглянула в окно. Максим поднялся из-за стола, шагнул к двери, но хозяин тоже встал и шагнул. «За ужин надо заплатить», — сказал он. Максим растерялся. Его так ласково зазывали в этот дом. Он и не подумал, что с него могут потребовать платы. «У меня нет денег», — сказал он. «Ты можешь отдать мне эту плетку», — сказал хозяин. «Нет, не отдам», — ответил Максим. «А что у тебя еще есть?» Максим сунул руки в карманы. «Рогатка самому нужна. Какие-то винты и гайки, ржавый гвоздь, пузырек с резиновым клеем. Этого никому не надо. Перочинный нож жалко. Очень хороший нож. Вот разве футбольную камеру отдать? Почти новая камера, но делать нечего». Максим вытащил камеру из кармана. «Вот», — сказал он, — «возьмите». «А что это за штука? Что с ней делать? А вот что». Максим начал надувать камеру. Он не сразу заметил, что у хозяина от испуга отвисла и задрожала нижняя челюсть. И чем круглее становился мяч, тем дальше отступал от Максима хозяин. Наконец он отступил в самый угол и взмолился. «Не надо! Убери обратно этого маленького черного пузыря! Это детеныш непобедимого, страшного племени летучих пузырей! Пузыри отомстят мне, если узнают, что он попал в мой дом. Их даже Тубус немного боится. Ты великий колдун, если сумел отобрать детеныша у летучих пузырей, и они не смогли тебя отомстить. Прости нас!» Хозяин упал на колени. «Прости!» – сказала хозяйка и тоже упала на колени. «За что?» – спросил удивленный Максим. «За то, что мы хотели выдать тебя слугам Тубуса», – ответил хозяин.